Подвиг дает удачу жизни, ибо неудача есть результат неправильно взятого направления. Удача жизни укрепляется лишь электричеством молитвы подвига. Говорится в учении. Листы Сада Мории, том 2, параграф 11. Человек, сознательно взявший на себя исполнение какого-нибудь имеющего эволюционное значение задания, что по условиям требований переходной эпохи квалифицируется как подвиг, привлекает на свою сторону все космические силы. Все они становятся его сотрудниками и помощниками, и неудач в его начинаниях не может быть. Грядущий учитель про таких говорит: «Искатели подвига, сохраню вас на гребне волны и поставлю над пропастью, как на башне неприступной». Там же параграф 66. Обещание утешительное и многозначительное. Понятие подвига вообще не чуждо человечеству. Всегда были на разных путях жизненного поприща разного значения подвижники, но подвиг как молитва редко когда и кем был понимаем правильно. Исполнение и проведение в жизнь подвига требует известной духовной зрелости, ибо когда желанием подвига воодушевлен человек малоразвитый и некультурный, то вместо подвига он часто совершает преступления, которые людьми такого же развития рассматриваются как подвиг. К числу таких мнимых подвижников можно отнести террористов, жертвующих своей жизнью ради убийства неугодных им высоких носителей власти. Многие не освободились от неправильной оценки подобных «подвигов» в кавычках и по сей день. Живая этика дает меру для правильной оценки поступков, именуемых подвигами. Цитата. «Чем утвердите меру дел ваших? Если дела имеют полезность для всего мира, то и мера хороша. Чем утвердите качество дел ваших? Если дела полезны всему человечеству, то и сущность их хороша». Листы Сада Мории, том 1, параграф 410. Апостол Павел сравнивает Создателя Вселенной с горшечником, который из одной и той же глины лепит сосуды как для высокого, так и для низкого употребления. Конечно, не все люди предназначаются для исполнения высоких ролей, не все могут быть вождями и руководителями других. Нужны люди и для черной работы. Цитата. «В большом деле и глупость квартиру найдет, но не в верхнем этаже». Сказано про таких подвижников в учении живой этики. Листы Сада Мории, том 2, параграф 177. Таких подвижников, совершающих подобные подвиги, можно лишь жалеть. Они стоят на столь низкой ступени развития, что годятся лишь для черной работы. Величайшим образцом подвига, никем никогда не превзойденным, был и до настоящего времени остается подвиг Христа. Лишь такой гигант духа, каким был Христос, мог взять на себя непомерную ношу жертвы для лучшего будущего всего человечества. Он, чистейший и совершеннейший из сынов человечества, безропотно и кротко переносил поругания и насмешки грубых солдат. Он молился за своих распинателей и мучителей, прося Отца Небесного простить их. Обладая сверхчеловеческим знанием и могуществом, он отказался хоть чем-нибудь облегчить свои крестные страдания. Непонятый никем, в свой смертный час покинутый всеми, даже своими учениками, какую твердость и мужество он должен был проявить. Но его страдания с его смертью на кресте не кончились. Он ведет своих последователей дальше и страдает теперь от их неразумения. Ибо, исказив его заветы и извратив его учение, они причиняют ему не меньшую муку, чем его преследователи и гонители.